чужой квартиры рай плывет перед глазами. Чужой квартиры рай плывет перед глазами. Завешено окно, постель забыта с нами. И старенький халат, давно отживший век, устроился в углу, как будто на ночлег. Диван и шкаф скрипят, а пианино с упорностью молчит. И каватины, аккорд из старых клавишей нельзя извлечь. И воск давно не капает с оплывших свеч. Со стенки, господин, он в золотой оправе, от взоров потускнев, по-видимому, вправе с иронией смотреть на дряхлый скорбный быт и с грустью сознавать, что всеми сам забыт. Рубашки белый воротник а-ля булганин, как время, шею охватил, и крой не странен, и давит узел галстука, как душит власть, но тянет в соучастники привычек страсть. Кастрированный кот хранит молчание. Хозяйка, вместе с ним утратив все желания, пьет на ночь валидол, снимая с сердца боль, и детский иногда глотает алкоголь. Долги стремглав растут, и вещи, части сердца, спешат с укором поменять владельца. И только господин со стенки тих и прост. Ему не суждено покинуть холст. 2012 год.